4. «Совпадение», — сказал Фокс, надевая очки и разглаживая на колени лист бумаги. «Это то, к чему привыкаешь на нашей работе. Надеюсь, сэр, вы со мной согласитесь. Возьмите хоть случай в Гаттеридже, когда один из наших парней попросил подбросить его на машине, или дело Томпсона Бэйуотерса». «Умоляю», — вскричал Лейн. «Давайте согласимся, что совпадения случаются, и на том покончим. Не надо примеров, это и так очевидно. По идиотскому совпадению, моя жена оказалась в этом чертовом болоте, вот и все тут». Он посмотрел на суровое, сосредоточенное лицо Фокса. «Прошу прощения. Вряд ли можно ожидать от меня в этой ситуации хладнокровия и рассудительности. Трой соприкоснулась с самой мерзкой стороной нашей работы. Она и так никогда этого не забудет, а тут еще вы являетесь. Кому же понравится, когда ему в нос тычут? Понимаю, мистер Олейн, все это весьма неприятно, и если бы я мог...» Ясно, глядя на Фокса, Олейн почувствовал, как его трясет от отвращения к самому себе. «Фокс», — вдруг заговорил он, — «я всегда был против того, чтобы анализировать свое отношение к нашей работе. Я просто старался отделить ее от своей частной жизни. Я выработал то, что, по-моему, русские называют нереалистическим подходом. Трой в одном купе, расследование преступлений в другом. И вот, подкидывая мне очередное дельце, судьба преподносит его мне на одной тарелке с Трой. Если там что-нибудь не так, она свидетель». «Да, может, там ничего и нет, мистер Олейн?» «Допустим, именно это я и твердил в течение всего последнего часа». Фокс вылупил глаза. «Да-да», — подтвердил Олейн. «Ей уже и без нас пришло в голову, что с этими празднествами в Анкретоне что-то нечисто». «Правда?» — медленно проговорил Фокс. «Даже так?» «Вот именно. Она специально оставила нас вдвоем, чтобы мы могли поговорить об этом деле. Я все расскажу вам, когда захотите, и она тоже. Но сначала вас послушаем». «Что это у вас там?» Фокс протянул ему лист бумаги. «Получено вчера, пошла обычными каналами, дошла до шефа, и он нынче вечером послал за мной. Вас тогда, сэр, уже не было, и он попросил ввести вас в курс дела. Конверт белый, такой же, как бумага, адрес написан крупными печатными буквами: Дур, Скотланд-Ярд, Лондон, примечание. Дур, департамент уголовного розыска, конец примечания. Отправлено с вокзала Виктория». Олейн взял листок, судя по всему, его вытащили из плохо сложенной пачки почтовой бумаги. Написано бледно-желтым, что нечасто бывает, карандашом. Поля обрезаны по краям фразы. Содержание вполне недвусмысленное. «Податель сего имеет основание считать, что в смерти сэра Генри Анкреда повинно лицо, которому эта смерть наиболее выгодна. Водяной знак фирмы-производителя Crescent Script». «Что ж, есть любители писать такие письма», — заметил Фокс. «Сами знаете, может, за всем этим ничего и не стоит, но нам придется провести обычную проверку. Думаю, для начала поговорить с начальником местного почтового отделения. Затем с доктором, который пользовал покойного господина. Надеюсь, разговор с ним прольет свет на это дело. Вот и все, собственно». «Прольет», — мрачно отозвался Олейн, — «если доктор что-то знает». «Ну, а пока», — продолжал Фокс, — «генеральный прокурор велел мне доложиться вам и переговорить с миссис Олейн. Он вспомнил, что миссис Олейн была в Анкретоне еще до вашего возвращения». «Доложиться мне? Выходит, если дело начнут раскручивать, он хочет, чтобы я им занялся?» «Думаю, да, сэр. Он обронил наполовину в шутку, что нечасто дознаватель получает первые свидетельские показания от собственной жены». «Шутник, понимаешь, сукин сын эдакий», — взорвался Олейн. Фокс скромно опустил очи долу. «Ладно», — остыл Олейн, — «пошли найдем Трой и покончим со всей этой дурацкой историей. Она в студии, пошли». «Я знаю, что привело вас сюда, мистер Фокс», — Трой приветливо улыбнулась и протянула ему руку. «Право, мне крайне неловко», — начал Фокс. «Да бросьте вы», — Трой взяла Олейна под руку. «С чего бы это? Если во мне есть нужда, к вашим услугам». «Итак?» «Давайте-ка присядем», — сказал Алейн, «и я с твоих слов перескажу всю эту историю сначала до конца. Если где-нибудь собьюсь, остановишь. Если вспомнишь что-нибудь еще, тоже не стесняйся, выкладывай сразу». «Ну вот, с приготовлениями покончено. Может быть, все это не стоит выеденного яйца, дорогая. Анонимные письма производят на Ярд такое же впечатление, как «Таймс» на престарелых натуралистов. Итак, Фокс, вот вам сага об анкридах, излагаю как могу». Он методически начал пересказывать услышанное от Трой, сопрягая разрозненные события, на чем-то заостряя внимание, что-то проговаривая бегло, но в конце повествования картина получилась четкая. «Ну и как?» — повернулся он к Трой, закончив рассказ. Странно, но в устремленном на него взгляде Алейн прочитал восхищение, словно Трой стала свидетельницей какого-то исключительно сложного циркового фокуса. «На редкость полно и точно», — сказала она. «Ну, Фокс, и что, по-вашему, из этого можно извлечь?» Фокс провел ладонью по щеке. «Я спрашиваю себя, сэр», — сказал он, — «а не бывает ли так, что при внезапной кончине часто обнаруживается множество обстоятельств, которые, если объединить их, покажутся весьма странными? То есть я хочу сказать, что во множестве больших домов крысиную отраву держат где угодно, и множество людей не могут найти ее, когда она вдруг понадобится. Все не на своем месте». «Совершенно верно, Фокси. А если говорить об этой старинной книге про бальзамирование, мистер Алейн, то я спрашиваю себя, а не попалась ли она кому-нибудь в руки уже после похорон, и не додумался ли кто до того же, до чего додумалась миссис Алейн? Вы говорите, что эти добрые люди не очень-то любили мисс Соню Оренкурт, и вернее всего их расстроило завещание покойного джентльмена. А это, судя по всему, публика чувствительная и легко возбудимая». «Да, но я-то, мистер Фокс, к этой публике не принадлежу», — возразила Трой. «Тем не менее, именно такая идея пришла мне в голову». «Ну вот», — подсокал языком Фокс, — «опять пальцем в небо попал, верно, сэр?» «Поведайте, о чем еще вы себя спрашивали», — предложил Алейн. «Например, не мог ли кто-нибудь из этих разочарованных, разгневанных мужчин, или скорее женщин, дать волю воображению и под влиянием момента написать это письмо?» «Да, но как же быть с розыгрышами, мистер Фокс?» — спросила Трой. «Глупое, неприличное поведение, просто позор. Если все это не дело рук этой маленькой девочки, а, судя по всему, она просто не могла быть замешана в эту историю, то, выходит, просто кто-то сыграл дурацкую шутку». «Возмутительно», — припечатал Фокс. «Согласен с вами, это была попытка восстановить старого джентльмена против нее. Но это еще не значит, что было совершено убийство. Какая связь?» «Действительно», — Алейн протянул Фоксу руку. «Вы именно тот, кого не хватало в этом доме, бригадир Фокс. Давайте выпьем». Он подхватил под локоть жену, и они направились в гостиную. В этот момент зазвонил стоявший там телефон, Трой взяла трубку, Алейн увлек Фокса назад и внимательно посмотрел на него. «Весьма убедительное выступление, Фокс, благодарю вас. Так или иначе, странно все это выглядит, сэр, вам не кажется?» «Не то слово, пошли». Увидев их, Трой прикрыла мембрану ладонью и повернулась к мужу. Лицо у нее было бледным. «Рори, это Томас Анкред. Он хочет повидаться с тобой. Говорит, все они получили такие же письма. Еще говорит, что какое-то открытие сделал, в общем, хочет приехать и поделиться. Что ему сказать?» «Пусть приезжает», — буркнул Алейн. «Можем, чтобы ему неладно было встретиться в Ярде завтра утром».